Днем еще можно было ходить в легком платье, как летом. И вот это платье в голубую полоску, чуть короче тех, которые тогда носили, это платье прежде всего увидал Никита. Оно как будто еще хранило в себе остатки света, впитанного на улице. Было ярко, свободно, и следы чуть уловимой небрежности, с какой носят одежду богатые люди, странно украшали его. В первый момент Никита видел только это, в голубую полоску, платье. И речь Анны, торопливая, изорванная коротким частым дыханием, показалась ему звучащей откуда-то из-за стены. «Фарфор и стекло будет, достало, а ножей и вилок нет», — проговорила Анна, запыхавшись и сбрасывая шляпу. Она была очень стройна, но движение ее, самый стан и особенно руки были резко угловаты. «Превосходно», — сказал Грессе, — «будем есть с Фарфора руками. Вы ничего не покупали еще? Нет? Вот вам помощник. Он подавлен, и его нужно занять. Погоняйте его за покупками. Знакомьтесь». «Вы художник?» — спросила Анна, быстро протянув Никите руку и садясь рядом с ним. «Нет». «А что же вы делаете?» «Пишу». «Писатель?» «Нет, я пишу музыку», — внезапно смутившись, ответил Никита и, чтобы преодолеть неловкость, в упор поглядел на девушку. В ее подбородке и губах мелькало что-то детское, мягкое и округлое. Взгляд был ясен и прям, дыхание волновало все ее лицо. Много позже Никита узнал, что порывистость, чистота дыхания были так же свойственны ей, как способность ее одним небрежным прикосновением обесценивать вещи. Все ее качества были неотделимы от нее и, казалось, не могли ни в ком повториться. «Музыкант? Я приду к вам слушать вашу музыку, хорошо?» — сказала она, уверенная, что ее решение обязательно и приятно для Никиты. Она обернулась к хозяину. «Я поручу вашему другу купить бананов. Я решила, что главным блюдом у нас будут бананы». «Конечно, вместо картошки», — сказал Грессе. — «Сытно и недорого». «Только не покупайте очень желтых, переспелых», — снова обратилась она к Никите. «Вы понимаете в бананах? И потом вот еще». Она развернула перед ним записку. Он увидел ее почерк, четкий, быстрый, похожий на мужской. Он слушал ее, стараясь запомнить, что она наказывала купить, ощущая краткое дуновение поспешных ее слов. Он заметил, как она взяла с дивана свою шляпу, непринужденно просто, как ее жест сделал шляпу второстепенной, неважной. Это поразило его так же, как привлекающая небрежность ее платья. Она не была неряшлива, но вещи становились в ее присутствии незаметными. Они служили ей, дополняли ее, как будто она в них не нуждалась. «Ну, ступайте». Никита вышел. Улица показалась ему переполненной движением, которое подгоняло и тормошило его. Он шел легко и скоро. В голосе Анны, все еще звучавшем у него в памяти, он расслышал что-то хорошо знакомое, пожалуй, близкое. Он долго вспоминал женщин, которых приводило встречать. На ум ему пришла Варвара Михайловна. Ее интонации были схожи с теми, что он слышал сейчас. Но он вдруг рассмеялся, и чувство неприязни и неожиданного превосходства прогнало воспоминания. Он усердно и увлеченно ходил по фруктовым лавкам, отыскивая бананы, потом, нагруженные пакетами, с удовольствием ощущал в руках их тяжесть. Усталость не изнуряла его. Он захотел есть и, усевшись на скамью посреди площади, принялся шелушить мягкие прохладные корки бананов. Тут, в сквере, прожевывая мясистые пахучие плоды, Никита вспомнил бургер-визы, опустошающие отчаяние прошедших ночей. Он пожал плечами. Так чужды стали ему перенесенные терзания, так удивительно было, как, слушая Анну, припоминая на улице ее слова, он просто забыл о том, что его недавно наполняло. Вернувшись, он не застал у Грессе Анны, но он уже не хотел и не мог уйти. Покручивая в губах огонек сигары и мастеря из ящиков и досок стол, Грессе говорил: «У нее отец офицер. поэтому ее семья называется хорошей. Она из хорошей